Глава 17. «Кащик придумал», — сообщил мне теневой компаньон, едва я достал его из шкафа. Плотные шторы на окне мы, как обычно, задернули наглухо и подложили под дверь плотную тряпицу, чтобы неестественно яркое магическое свечение не привлекло ненужного внимания. «Кащик знает, как позволить человеку призывать его с любого расстояния». «И как?» Вместо ответа Кащи обеими лапками погладил свое правое ухо и резким движением его оторвал. Я вздрогнул. Костян у меня за спиной сдавленно вскрикнул. «Вот», — с гордостью произнес Кащи, протягивая ко мне лапки с трофеем. «Если человек будет держать его при себе, то Кащи расслышит свое имя откуда угодно и придет. Но человек должен помнить, что не надо произносить имя Кащи просто так, иначе Кащи призовется понапрасну». «Понял», — после паузы проговорил я и не удержался. «Тебе не больно?» «Больно», — удивился Кащи. «Ну, ухо же. Оторвал». «А», — понимающе протянул тот. «Нет, Кащи не человек. Тело Кащи другое. Оно не болит, как человеческое. Кащи не любит разделяться на части, но ради безопасности своего человека он это сделал». «Спасибо», — сказал я искренне. Кащи кивнул и с гордым видом пригладил оставшееся ухо. Пожалуй, если прежде фиолетовый кролик смотрелся просто слегка странно, то сейчас он напоминал старую плюшевую игрушку, изрядно потрепанную жизнью. Только выражение мордашки казалось не печальным, а вполне себе самодовольным. Кстати, ни крови, ни чего-либо другого на пострадавшем месте не выступило. Лекции по демонологии продолжались каждый день, сдвинув на вечернее время практические занятия по боевой магии. Того, что старший дознаватель нам рассказывал, не было ни в одной из книг, которые я читал. Нам давали, по сути, итоги многолетней работы агентов Северной канцелярии, итоги их наблюдений и анализов. И как по мне, так нам мыштово повезло, что из-за случившихся событий канцелярия решила поделиться своими наработками с магами-новичками. Как я успел понять, все здесь ревностно берегли свои тайны, и такая щедрость была большой редкостью. 38 видов демонов, и мы должны выучить характерные черты каждого, а еще способы их одолеть. В голосе Костяна слышалась тоска. Мы как раз возвращались в дармитории, шли не торопясь. Он одновременно листал свои записи и жаловался. 38 основных видов и еще несколько десятков редких, либо обитающих в теневых королевствах. Не удержался я от напоминаний, и Костян в отчаянии застонал. Я подавил смешок. Дразнить принца было забавно, но делать это слишком заметно не стоило. Костян потом мог дуться целыми днями. «Хорошо, хоть завтра демонологии не будет», — слегка повеселевшим голосом произнес Костян, очевидно вспомнив мимолетное упоминание старшего дознавателя, что его по какой-то надобности вызывают в Акатавию, центральную крепость, принадлежащую жрецам части города. Поскольку шли мы медленно, я тоже достал записи, только посвященные не демонам. После очередного дополнительного занятия по артефактам я спросил Зелрата про полупрозрачный купол, который использовал Марак во время нашей дуэли. Из последовавшего разговора выяснилось, что купол был специальный, дуэльный, поскольку его целью было не допустить прорыв наружу как заклинаний, так и самих дуэлянтов. Купол исчезал при трех условиях. Когда кто-то внутри него вслух признавал себя проигравшим, когда терял сознание или когда умирал. Спросил я еще и о том, есть ли способы приклеить к себе амулет так, чтобы никто не смог его забрать даже при использовании других амулетов. Выяснилось, что для этого требовалась достаточно сложная рунная магия, причем накладывать руны следовало строго перед тем, как ожидалась опасность похищения амулета, а еще постоянно их возобновлять. Не самый удобный вариант, но лучше, чем ничего. И рунам, и дуэльному куполу Зелрат с удовольствием согласился меня научить. За дополнительную денежку, конечно. За очень хорошую такую дополнительную денежку. И записи, которые я сейчас проглядывал, восстанавливая в памяти, были результатом этого обучения. Глядя на руны, я также невольно думал о том, что выданные нам кланом Малефрид кошели с монетами пустели слишком быстро. Артефакторика, как оказалось, была дорогим в изучении предметом, не говоря уже о всяких дополнительных тратах. Просить денег у Амана не хотелось, значит, нужно было найти дополнительный источник дохода. Только какой? Погрузившись в мысли, я не сразу заметил, что во дворе дармитории, через который мы сейчас проходили, в кустах, немного в стороне от нашей тропы, кто-то шуршал и что-то бормотал. Сперва я подумал о том, что там пряталась очередная целующаяся парочка. Парням на территории женских дармиторий вход был закрыт магически, а вот обратного запрета не существовало. И самые смелые девицы порой проскальзывали в наш двор для таких вот полутайных встреч со своими кавалерами. Но бормотание совсем не походило на любовное воркование. Скорее, оно звучало так, будто кто-то тренировался в сложной и не очень ему понятной магии, потому что иногда голос звучал неуверенно, а то и вовсе запинался. Я замедлил шаг. А ведь сюда, в наш двор, вполне могли попасть чужие маги и натворить бед. О том, каких именно бед, я додумывать не стал. Стряхнул руку Костяна, пытавшегося меня остановить, и пошел на звук, одновременно огибая кустарник, чтобы зайти бормочущему со спины. Костян, вздохнув, зашагал следом. А потом мы оба остановились, разглядывая странноватую картину. На покрытой опавшими листьями земле сидели два студента, чьи лица показались мне смутно знакомыми. Между ними лежала наша стандартная студенческая форма, только располосованная на длинные извивающиеся полосы. Каждая из полос была пришпилена к земле крупной серебряной иглой. Один из студентов водил над полосами деревянной точеной палочкой, утолщенной в нижней трети. «Веретеном», — всплыло у меня в голове. И от полос отрывались нити и сами на нее наматывались. А второй студент не делал ничего, только безостановочно произносил летанию звуков, которые не складывались ни во что членораздельно. То самое бормотание, которое я и услышал. Несколько мгновений я разглядывал странную картину, потом встряхнул головой. «Что это значит?» Мой голос прозвучал достаточно громко, чтобы перекрыть все остальные звуки. Бормотание застопорилось и стихло, и рука с веретеном тоже замерла. Потом оба студента развернулись к нам и встали на ноги. Я увидел практически одинаковую вспышку раздражения на их лицах, потом почти одинаковое узнавание и такую же одинаковую гримасу неуверенности. «Что вы тут делаете?» — перефразировал я вопрос. «Экспериментируем», — после долгой паузы ответил тот из них, который прежде читал непонятное заклинание. «В чем суть эксперимента?» Вся эта ситуация попахивала чем-то нехорошим. Будь эксперимент одобрен профессором, они бы проводили его в одной из лабораторий Академии под присмотром, а не вот тут. «Тебя это не касается», — отрезал второй студент. Веретено с намотанными нитями он крепко сжимал в обеих руках, но некоторые из нитей пытались пролезть у него между пальцами и сбежать. «А кого касается? Коменданта? Наших преподавателей? Может быть, господина старшего дознавателя Северной канцелярии? Маг он опытный, наверняка все поймет по моему описанию и, думаю, не откажется объяснить, в чем суть вашего эксперимента». Студенты переглянулись. Внешне они не выглядели похожими, но в их поведении ощущалось то интуитивное понимание друг друга, которое я видел у Амана и Хемиса. Понимание, характерное для людей очень давно и хорошо знающих друг друга. «Слушай, мы просто пытаемся заработать немного денег», — умиротворяющим тоном произнес первый. «Нам пообещали заплатить за нити из униформы, так что тут нет ничего такого, во что требовалось бы вовлекать посторонних. Давай так, мы, когда получим обещанное, отдадим тебе половину, а ты сейчас забудешь, что что-то видел». Я недоуменно моргнул. «Меня что, пытались подкупить?» В памяти тут же всплыли мои размышления о необходимости подзаработать, причем как раз перед тем, как я услышал подозрительное бормотание. Будто судьба, посмеиваясь, подкинула мне именно то, чего я хотел, но совсем не так, как я этого хотел. «Кто вам пообещал денег?» — — спросил я, решив пока вытащить из студентов как можно больше информации. «Да так, одна небольшая гильдия. Они хотят создать аналог нашей формы, им нужны нити из нее. Ну, знаешь, как бывает, гильдии соперники, все такое». Первый студент засмеялся, должно быть, надеясь смягчить повисшую между нами напряженную атмосферу. Но получилось у него на редкость ненатурально. «Что за гильдия?» «Они не назвались. И вы согласились, даже не зная, на кого работаете?» Студент пожал плечами. «Деньги есть деньги. Кроме того, они дали залог. Что ж, возможно, это действительно было проявлением соперничества между гильдиями. А может, никакой гильдии там не было и близко, а нанимателями являлись шибины или даже замаскированные демоны. В конце концов, не проще ли убить юных человеческих магов еще до того, как они станут серьезной силой? А если аннулировать защиту, которую дает студенческая форма, то погибших во время нападения будет куда больше». Размышляя, я скользнул взглядом по лоскутам, пришпиленным к земле иглами. И что-то в них привлекло мое внимание. «Чья это форма?» — спросил я. Студенты опять переглянулись. «Моя», — с тем же неестественным смешком сказал первый. Наклонившись, я вырвал иглу и взял один из самых длинных лоскутов. Судя по всему, форма была разрезана вдоль. Взял и, пропустив через лоскут импульс магии, чтобы заставить его хоть ненадолго перестать извиваться, на вытянутой руке поднес к первому студенту. «Врешь. Не твоя», — сказал я. Длина формы студента и этой отличались на 3 пяди. Тот, кому форма принадлежала на самом деле, не мог похвастаться высоким ростом, а этот студент был лишь ненамного ниже меня. «У кого вы ее забрали?» «Да какая разница?» — раздраженно вмешался второй. «У кого?» — повторил я тоже, начиная раздражаться. «Не помню я, как его зовут», — недовольно сказал первый студент. «У звереныша этого». «У Бинжи?» — уточнил я мрачнее. Этот случайный конфликт становился почти личным. «Я недостаточно четко дал понять, что его надо оставить в покое? Мне стоит повторить, чтобы запомнилось получше». Я не сомневался, что легко побью эту пару, хоть магией, хоть без нее. Но тут возникал вопрос, до какой степени применение силы было дозволено? Я помнил упоминание коменданта о том, как один из новичков-студентов досрочно отправился на границу за то, что воткнул нож в бок другому новичку, причем пострадавший даже не умер. А вот за вызов на дуэль тому же Марагу ничего не было, хотя он нарушил правило не трогать младшие курсы. Получалось, что дуэли в Академии одобрялись, а вот обычные драки, особенно с оружием, не особо. «Ну так как?» — повторил я, когда пауза затянулась и стало понятно, что мне не ответят. «Просто скажи, что тебе нужно?» — резко проговорил второй. «Во-первых, веретено с нитями. Во-вторых, все эти лоскуты с иглами. В-третьих, вся информация о заклинании и тех, кто должен был купить результат вашего эксперимента. И в-четвертых, вы оплатите стоимость поврежденной формы». «Ну ты взорвался», — прошипел второй. «Хочешь, вызову тебя на дуэль?» — спросил я и сам услышал предвкушение в своем голосе. «Что поделать, мне очень хотелось опробовать на деле руны, создающие дуэльный купол. Кроме того, судя по его дерзости, хотя бы короткую схватку этот второй должен был выдержать. А когда ты проиграешь», — продолжил я, — «то я переломаю тебе руки и ноги». Последнюю угрозу я беззастенчиво позаимствовал у Марага. С одной стороны, она звучала внушительно, а с другой — не подразумевала никаких нарушений местных правил. «Рейн», — многострадальным тоном произнес за моей спиной Костиан, молчавший все это время, — «может, хватит с тебя дуэлей? Поживи спокойно хоть месяц». «Рейн? Рейн Алифрид?» — уточнил второй студент, и когда я кивнул, его лицо вытянулось. Он меня не узнал и потому был таким агрессивным. А вот первый, похоже, узнал сразу. «Так как насчет дуэли?» — напомнил я. «Забирай», — буркнул второй и сунул мне веретено с извивающимися нитями. «Все тут забирай, раз тебе так надо». Похоже, дуэль отменялась. Я мысленно вздохнул. «Ну да ладно, зато Кастиан будет доволен». «И заклинание», — напомнил я, посмотрев на первого студента. Тот стиснул зубы, явно борясь с желанием сделать какую-нибудь глупость, но потом напряженно кивнул. «Завтра принесу. Запишу и принесу еще до начала лекций». «Ладно», — согласился я. «А на то, чтобы возместить стоимость самой формы, у вас срок до послезавтра». Они оба дернулись. «Откуда у нас такие деньги?» «Откуда хотите», — перебил я. «Занимайте, просите у семьи, продавайте вещи, мне все равно. Но оплату за форму вы Бинджи вернете. И я прослежу за тем, чтобы без уверток и обмана». Я узнал их имена и комнату, в которой они жили. Правдивости того и другого Кастиан подтвердил. И, наконец, позволил им уйти. «И что ты собираешься со всем этим делать?» — спросил Кастиан, когда мы остались одни, и я собрал в охапку все лоскуты. А потом, устав от их попыток сбежать, проткнул в нескольких местах теми самыми серебряными иглами. Иглы были явно зачарованы, потому что лоскуты притихли, как притихали от моих импульсов магии. «Да хотя бы сложу все это, чтобы перестало разбегаться», — ответил я, показав подбородком на свою все еще слабо извивающуюся ношу, и направился к нашей комнате. Я уже затянул завязки на мешке, собираясь убрать его в шкаф и достать оттуда кащи, когда вспомнил, что завтра дознавателя в академии не будет. «Что такое?» — спросил Кастиан, когда я, тихо выргавшись, закинул мешок за плечи. «Господин Гаал обычно остается в главном корпусе до вечера», — объяснил я. «Постараюсь его поймать, пока не ушел». «Ты серьезно хочешь идти к старшему дознавателю Северной канцелярии с такой ерундой?» — недоверчиво спросил Кастиан. «Да он просто над тобой посмеется. Разбираться с кражей формы — дело коменданта, а в дела между гильдиями канцелярии не вмешиваются, если только это не касается безопасности страны». Но я лишь пожал плечами, решив пока не озвучивать свои подозрения. Дознаватель не посмеялся, но и впечатленным тоже не выглядел. Молча выслушал мой пересказ событий, также молча перебрал лоскуты, иглы и веретено с нитями, потом поднял на меня глаза и вопросительно изогнул брови, явно ожидая продолжения. Я вздохнул и рассказал свои подозрения про шибинов и про то, как изучение формы студентов даст возможность демонам при атаке убивать больше и вернее. А потом добавил свои мысли о том, что территории дармитории не защищены от нападений, и что будь я военачальником демонов, то предпочел бы уничтожить человеческих магов до того, как те станут реальной угрозой. «Однако», — проговорил старший дознаватель и несколько раз моргнул. «У тебя есть подтверждение этих подозрений?» Я сложил руки за спиной и прошелся по комнате. «Господин Гуал, вы ведь навели обо мне справки. С вашей работой это легко сделать». «Навел?» — легко согласился тот. «Тогда должны знать, что я несколько раз помогал своему клану отражать атаки демонов, а также сталкивался с демонами, успешно замаскированными под людей». «То есть ты утверждаешь, что у тебя на них особое чутье?» — уточнил дознаватель. Я остановился. «Нет, этого утверждать не могу, но в последнее время, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет, а из всех вариантов событий реализуется самый плохой. Вернее, даже худший, чем тот, на который я изначально думал». Дознаватель помолчал, потом кивнул. «Ладно. Завтра целый день я буду занят, так что давай займемся этими воришками сегодня. Не верю, что тут замешан какой-то страшный заговор, но чем мышь-то не шутит?» «Что, займемся прямо сейчас?» — уточнил я недоверчиво. «А зачем откладывать?» — дознаватель улыбнулся. «Считай это моим личным одолжением самому увлеченному студенту. Столько энтузиазма в изучении демонологии я не нашел больше ни у кого, хотя на мои лекции ходит 500 человек». К тому времени, когда мы дошли до дармиторий, начало смеркаться. Те двое студентов жили на третьем этаже в большой угловой комнате, рассчитанной на 8 человек. Потому они и проводили эксперимент с формой во дворе, а не у себя. Не хотели объяснять всем соседям, что делают. «Здесь?» — уточнил дознаватель и на мой кивок постучал в дверь. Никто не открыл, И вообще, внутри стояла полная тишина. «Как-то это странно», — сказал я. «Уже поздно, а завтра у нас всех рано утром общая тренировка против монстров. Мало кто захочет идти на нее, не выспавшимся после гулянок». Дознаватель после моих слов заметно напрягся. Его брови сдвинулись. Он поднес к двери правую руку, и на указательном пальце проявилось кольцо, которого там не было мгновение назад. Должно быть, он аннулировал такую же магию иллюзий, как та, что скрывала мое кольцо с Нехарном. Только у дознавателя камень в оправе оказался не черным, а молочно-голубым. Камень засветился, дверь исчезла, и внутренность комнаты озарилась ослепительным светом, на мгновение скрыв все, что там находилось. Потом свет ослаб, сконцентрировавшись в полупрозрачных барьерах. Один из них шел вдоль всех окон, другой отделял дверь. «Блокада», — вспомнилось мне. Эти барьеры походили на миниатюрную версию блокады, которую ставили маги Северной канцелярии, когда ловили людей, разбегавшихся из музея. Кастиан говорил тогда, что для пробития блокады требовалась концентрированная сила трех магов с 10 камнями. Потом я увидел то, что находилось между двумя барьерами, и понадеялся, что эту мини-версию блокады разбить тоже непросто. Все кровати и столы оказались небрежно сдвинуты к стенам, а в центре комнаты светилась большая шестиконечная звезда. На ее углах лежали люди, судя по зияющим ранам на горле, уже мертвые, и кровь из их тел стекала в центр звезды, будто притянутая туда магнитом.